Глава 14. Иисус. Вопрос. А что вы скажете о поклонении Матери Иисуса? Ответ Ли. Мне странно поклонение Иисусу. Что ж тут говорить о его матери и других родственниках? Знаете, это как к вам пришел учитель математики, показал таблицу умножения, а вы: «Ой, Степан Игнатьич, я теперь ваш портрет буду всегда носить с собой, писать вам стихи, почитать ваш день рождения и целовать ваше пальто». Не странно ли такое поведение в ответ на простую информацию о мироустройстве? Ну, хороший учитель, ну, внятно рассказал, ну, уделил вам время, но зачем уделять внимание преподавателю вместо того, что он преподает? Похвально, что вы угостили преподавателя чаем. Хорошо, что у вас взаимопонимание. Однако знание, которое он вас принес, несоразмерно важнее его личности. Если не так, тогда этому знанию грош цена. Похвально, что вы уважаете мать вашего учителя, но если вместо урока вы пошли восхвалять мать преподавателя, тогда к качеству вашего познания возникают вопросы. Вопрос. Предположим, что действительно 2000 лет назад жил на Земле один осознанный Творец по имени Иисус. Если я правильно понимаю, он вибрировал на чистоте любви и безгранично ею одаривал всех. По идее, по закону притяжения, эта любовь должна была вернуться в многократном размере, но его прибили к кресту. Можете пояснить, почему? Ответ Ли. Здесь мне придется повторить ранее сказанное другими словами. Жил не Иисус и даже не Чизас. Жил Иешуа. Иисус живет в коллективном сознании. Это два разных субъекта. Коллективный Иисус страдал за ваши грехи. Вы, кстати, причастились. Страдал от несправедливости, страдал от клеветы, страдал от вида болезней. Иешуа видел мир глазами любви, видел спящих людей и знал, что каждый проснется. Он не спасал людей, он показывал, как проснуться. Коллективного Иисуса избивали, пытали и подвесили на кресте. Его символом церковь утвердила страдание, распятие. Символом Иешуа были рыбы, знак двойственности, знак начала перехода в новую эпоху. Сейчас зажмурьтесь и перекрестите экран, ибо... Ешка занимался сексом, любил перекусить, любил тишину, покой и пребывание в физическом мире. Поэтому, когда началась суета вокруг престола наследия, он оставил этих людей, уйдя в иные края. Известные вам страсти с Иисусом – это другая история, написанная коллективным сознанием для человеческого ума. Эти приключения стали основой для современной цивилизации, которую вы знаете. Есть и другая ветка событий. А теперь самое интересное. Сегодня коллективный Иисус известен как страдалец. Оглянитесь на историю. В ней вы можете увидеть, сколько страданий людям принесла именно коллективная версия Иисуса. И посмотрите на одиноких блаженных отшельников, излучающих счастье. Их версия Иисуса совсем иная. Вопрос. В Новом Завете сказано прямым текстом: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие». «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Блаженны плачущие ныне, ибо возрадуйтесь. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрадаете». Как быть с такими вот установками? Ответ Ли. Сказано это было одним, записано другим, переведено вторым, а здесь приведен четвертый перевод. В результате мы получили установки без начального контекста. Контекст был следующий. Если ты здесь имеешь то, что не осознаешь, как Царствие Божие здесь, тогда твое приобретение мимолетно. Оно будет развеяно жаждой нового приобретения утраченного времени. Но тот, кто готов начать ценить каждый миг здесь, тот осознает, что уже пришел куда нужно. То есть Царствие Божие – это здесь и сейчас. Все остальное – или память, или грезы. В той же Нагорной проповеди есть прямое указание на этот контекст. «Блаженны чистые сердцем, ибо узрят они Бога». Данный пункт стоит над смехом, слезами, нищетой и богатством. Контекст «узреть Бога» — это узнать себя. Этот контекст прямо показывает смысл определения себя Иисусом как Сын Человеческий, человек, узнавший себя. Что по смыслу есть процесс отделения своего «я есть» от всего, что создается эгом в виде приобретения личности. Ведь «я есть» — это вы вне времени, а личность меняется в каждом новом мгновении. Мириады микроличностей сопоставлены с одним «есть». В итоге в этой части своей проповеди Иисус подчеркнул, что проще прийти к себе от ощущений потерь, чем от излишеств. Потери оставить проще, чем наработки жизни. Но во всех случаях чистота сердца определяет итог этого постижения. Вопрос. В Евангелии от Луки написано: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Как вы считаете, что имеется в виду? Что для того, чтобы прийти к Царствию Небесному, здесь, в физической жизни, нужно отказаться от алчности, агрессии, осуждения и прочего и научиться смирению? Ответ Ли. Имелось в виду то, что каждый может быть Иисусом, если снимет с себя маску эго. Задолбитесь вы отказываться от алчности, агрессии и так далее, если идете на поводу старого эго. А вот когда вы посмотрели глазами чистого творения сквозь свои бесконечные убеждения, вот тогда вы: «Ах, так я ведь на самом деле!» И нет больше никакой алчности, осуждения, ведь вы узнали свое отражение во внешнем мире. И тогда зачем вам осуждать и гневаться на зеркало? Пока человек считает Иисуса чем-то недосягаемым, он остается в рабстве своих убеждений и не следует за Иисусом. Вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение о смысле евангельской истории про смоковницу. Это творцовская история или проповедническая? Ответ Ли. Там было чуть иное событие и другой смысл. В Евангелии искажение по принципу «слышал от знакомого, друг которого видел». Иисус увидел смоковницу без плодов и на ее примере сказал ученикам примерно следующее. «Когда вы закрыты для других, не отдаете свою любовь, вы сами ее не получаете, вы останавливаете поток любви в себе и засыхаете. Любовь активна только при ее отдаче другому. От этого она усиливается, и вы наполняетесь жизнью». Вопрос. Прокомментируйте фразу «подставь вторую щеку». Она меня пугает и смущает. Видимо, я ее неправильно понимаю. Ответ Ли. Корень фразы в предыдущих законах Моисея «око за око». Нужно отметить, что в то время это использовалось буквально, а не фигурально. Иисус внес революционное исправление – отказ от мести. В наших терминах это означает «не носи в себе негатив, иначе он тебя же и накроет». Таким образом, если вы испытали обиду от внешнего мира, значит, вы не осознали, что это уже к вам пришла ваша невыгодная вибрация. Попытка отыграться на внешнем же мире прямо ведет вас к новой, усиленной фазе ущерба. Подставь другую щеку, переключись на себя. Причем это означает не покорность внешнему, а взятие ответственности на себя. Это ведет в итоге к нейтрализации обидчика, вплоть до полного удаления его из вашей жизни, а взамен получения вознаграждения из самого доступного канала. Скажем так, иногда вы получаете денежное вознаграждение в качестве моральной компенсации за нанесенный ущерб, а не продолжение драки до полного истощения. Речь ведь идет не о том, чтобы сдаться внешнему, а о том, чтобы взять на себя ответственность, придержав эго, требующее непременно залезть в ловушку собственного негатива. С шахматной точки зрения, это пожертвовать ферзем ради победы. С военной – начать отступление, чтобы сохранить жизни, вместо гордой смерти в атаке. С дипломатической – плохой мир лучше хорошей войны. Цицерон. С финансовой – кооперация обогащает, а конкуренция разоряет. Вопрос. Интересно, с позиции Творца вибраций, какова трактовка слов Иисуса «будьте как дети, чтобы войти в Царство Бога»? Ответ Ли. Свобода от убеждений. Вопрос. Подскажите, есть ли практика, подобная исповеди, но без посещения храма и разговора со священником, попросить у себя, высшего Я, Бога Вселенной, прощения за то, что сделала что-то, что противоречит моей природе, от чего мне неприятно? Ответ Ли. Что-то не припомню, чтобы Иисус требовал от людей исповедоваться и просить прощения. «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Даже в этой фразе прямой намек. «Я не зацикливаюсь на чужих ошибках, что снимает с меня всякую потребность думать о собственных». Здесь «отпустить должников» является действием ума, которое дает прощение вам. Пока вы других обвиняете, вы сами не свободны. Все это не требует каких-то внешних слов и исповедований. Ведь само прощение происходит внутри вас. Или вы освободились, или нет. Внешние слова и заявления делу не помогут. Покайтесь, ибо близко Царство Божие. Это не призыв идти к специалисту по грехам. Это призыв осознать то, что вы делаете и зачем. Если же вы придерживаетесь условий прощения себя извне, некий суд снаружи, а не ваше личное осознание поступков, вы основываете свою жизнь на теме греха, наказания и живете двулично. То есть вы не основываете свои действия на желании жить в радости и создавать радость другим, но вы основываетесь на страхе, чтобы такого не сделать, дабы потом мстительный Бог мне этого не припомнил. При этом вы видите других, кто, на ваш взгляд, делает наказуемые вещи и автоматически записываете их в адский список. Получается, жизнь — это страх и суждение других людей. Ведь вы не можете не осуждать других, если у вас перед глазами список греховных запретов. На месте Петра, стоящего с ключами у ворот рая, я бы так формулировал вопрос к претендентам войти. Что ты сделал в жизни из любви, а что ты сделал из страха? А вопрос о прощении звучал бы так. Скольких людей ты простил, желая им счастья? Сравните это с вопросом, который подразумевает сегодня церковь. Сколько раз ты покаялся в своих грехах? А ответы – один раз и 1 000 000 раз. Какая между ними разница и что они скажут реально о вас? Недопокаялся или перегрешил? Вы являетесь частью высшего «я». Прямо сейчас ваши эмоции указывают о вашем выборе. Не стоит ждать выходного дня, чтобы осознавать свои дела и мысли. Делайте это сейчас и здесь. Вопрос. Существует ли параллельность, где после пришествия Христа мир действительно изменился и быстро приблизил себе мягкий переход в 5D? Значит, и мы там сейчас существуем и получаем этот опыт? Ответ ли? Если вам в голову пришла эта мысль, то мир таковой есть. Правда, думается мне, что Иисус из нашего мира был бы крайне удивлен такому положению дел. Ведь его задача была сделать разворот в сознании, а не делать переход в новое измерение. Видите ли, люди того мира были так далеки от 5D идей, как гусеница далека от полета, пока она не бабочка. В этом контексте идея Иисуса — это рассказать гусеницам о том, что есть бабочки вообще, а не учить гусениц летать. Соответственно, некая реальность, где все махнули в 5D, это вряд ли похоже на наш мир. Когда такой переход состоялся, то в него попали очень мало людей. Примерно такое количество, сколько нам известно о мучениках. Они ушли из этого измерения, а в их мир ушли миллионы других. Вопрос. Можно ли расценивать способ молитвы, прошения, обращения к Богу во имя Иисуса, что, кстати, он сам и просил делать, чего не вопросите во имя мое, будет вам, как разрешающий фактор? И вообще, всю роль Иисуса как разрешающую. То есть человек сваливает всю ответственность за сотворение реальности на высшие силы и таким образом творит? Ответ ли? В общем-то, это и есть прямой разрешающий фактор. И смотрите, что мы получаем. Мы попросили и расслабились. Включилось все хорошо. Типа, теперь это проблема Иисуса, я пойду пивка попью, ну или там тыкву поковыряю. Все, вопрос закрыт. И тогда вот в чем дело. Закрыт ли вопрос, это уже вопрос веры, которая горы двигает. Есть у вас таковая? Или вы через час пойдете проверять, как там Иисус справляется? Или вы начнете ковырять не тыкву, а свои грехи окаянные? Или вы начнете условия выдумывать, вроде какого размера свечку поставить перед какой иконой? Или вы для верности еще мать Иисуса попросите святых отцов и прочих херувимов? Или вы еще закрепите просьбу молитвой к папе Иисуса и его родственнику Святому Духу? Или вы к земному папе Римскому еще заглянете с поцелуями его рясы? Смысл в том, чтобы в вашем разрешающем факторе не было посредников. Вот тогда фактор работает идеально. Кому-то и камня достаточно. Вопрос. Ли, что-то я запуталась. То вы говорите, что Бога нет, что мы сами творцы, то приводите в книге второй некоторые слова Иисуса. Это ж и есть Бог. Не судите, да не судимы будете и так далее. Так он есть или нет? Ответ ли? С какой стати Иисус — это Бог? Потому что так сказали в церкви? По самому определению, Бог — это альфа и омега всего, то есть все сущее. Никакое отдельное существо не может заменить собой все. В том-то и суть понятия «Бог». Кстати, Аллах в исламе – это как раз более емкое понимание данного вопроса. Хотя и там, конечно, хватает ограниченных подходов, вроде разделения людей на неверных и верных. Если все есть Аллах, то чего уж делить-то кого-то на своих и чужих? Я не делаю утверждения наличия отсутствия Бога. Я делаю утверждение о том, что данный термин гораздо более широкий, чем любая возможная личность. Бог – источник – это все сущее, а личность – это очень-очень-очень ограниченное и трехмерное в нашем мире присутствие в биологии. Иисус как личность ярко демонстрировал всем, что значит быть Творцом. Брать ответственность за свою жизнь – это не отрицание некоего Бога, это уточнение разницы в понимании того, что мы называем Богом. Пока вы видите Бога в виде личности, вы не видите масштабов этого понятия. Для меня Бог – это все, а не персона.